и он все откладывал до попозже. В Черном Яре не было ни пристани, ни церкви, ни самого Черного Яра, ни больницы, которая именовалась аэропланом. Немцы здесь все подорвали и выжгли, держа оборону между Унчой и Янчой. Речное начальство бедовало в каком-то кособоком вагончике, наверное, немецкого происхождения. Из землянок по откосу велись дымки, и там жили люди. От аэроплана остались кирпичи и часть фундамента, а домик, в котором жительствовали богословские семьей, исчез вовсе. Николай Евгеньевич даже следов его не смог обнаружить. Был только пепел, спекшиеся головни, недогоревшие бревна, разбросанные черные от копоти кирпичи и ячейки фрицевских таинственных укреплений, коридорчики ходов сообщений, серые норы. Там они гнездились в глубине земли, когда их отсюда вышибали. Здесь, приблизительно в том месте, где когда-то квартировали богословские, и где быстро, всегда быстро бегала Ксения Николаевна, где он любил и был любим и в ведра, и в непогоду, здесь, где дочка и жена мешали ему болтовней, и он на них сердился, здесь, где раздражал его скрип качелей и глухой стук волейбольного мяча, здесь, где он не ценил того, что дала ему судьба, тут он со всем этим попрощался, потому что могил не было. Жена и дочка ведь не умерли, их уничтожили. Постелив шинель на низком взгорье, кряхтя от боли, богословский прилег на бок, прислушался к мертвой тишине, привычно завладевшей бойким когда-то городишком, крепко сжал зубы, чтобы не текли больше слезы, налил себе солдатскую кружку водки и выпил ее залпом, не морщась и не отрываясь, а потом, сердясь на себя и не по-докторски брезгуя той нечистотой, которая теперь сопутствовала ему всегда, если он вовремя, минута в минуту, не занимался туалетом своей раны, сделал себе перевязку, сжег грязное и только тогда лег на бок и укрылся полой шинели, ожидая, покуда хмель поможет жить». «Вот, Ксюша, я теперь-то, — сказал он, дрожа и от боли после перевязки, и от холода, и от усталости, — вот, брат, я какой стал, понимаешь ли. Разумеется, хмель ничему не помог, даже слезы потекли обильнее, и никак он их не мог остановить, ослабевший, одинокий, замученный старый человек. Так пролежал он порядочно времени. Мыслей вначале у него никаких не было, он от них отбивался, от проклятых, живых, неотступных воспоминаний. Но потом голова прояснилась, дыхание стало ровным. Богословский сел и заставил себя думать и решать. Этот недлинный осенний день весь прошел у Николая Евгеньевича в размышлениях, а к вечеру, когда над Янчой пошли косяки диких уток, прежнее твердое выражение глаз вернулось к богословскому. Еще раз он постоял возле руин аэроплана, оглядевшись, чтобы никто не видел, глубоко земно поклонился Черному Яру, своей семье, своим докторам, своему прошлому, здешней своей зрелой молодости, своим спорам, боям, годам, когда он только из небытия возникал и утверждался лекарем, по выражению покойного Полунина. Поклонившись, он еще огляделся и пошел к катеру, который уже подваливал, идя в обратный рейс в Унчанск. Первого знакомого Николай Евгеньевич повстречал только в вокзальном туалете для мужчин. Это был бравый старик с бородкой, которому, по его устному заявлению, богословской лет с десяток назад вырезал огромадную часть. На вокзале после войны старик заведовал вот этим всем делом, он не без гордости кивнул на кафельные стены, на переплетение труб, на прочную аппаратуру, более 40 кувертов, красиво и по-старинному выразился он. Кроме того, он чистил обувь кремами своего производства и почти насильно почистил старые сапоги богословского аж двумя ваксами и еще каким-то раствором.